Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Сергей Тормашев. Жажда власти. Пролог. Несколько миллионов световых лет от системы Солнца, жизненное пространство красной расы, галактика Тиутиатикаль, пограничные территории Вечной Империи Тихуакан, окраина системы Цитая, наши дни. Стальные птицеподобные лапы спускающегося по склону карьера боевого робота бесшумно вонзались в слежавшийся грунт, выбивая из опустошенной породы облака пыли. В безвоздушной атмосфере исполинского астероида не было слышно лязга стальных подвижных частей и зловещего гула силовой установки, и со стороны могло показаться, что появляющиеся из-за гребня смертельно опасные боевые механизмы бесплотны, подобно объектам голографической рекламы. Еще секунда, и идеально воссозданные изображения поплывут по воздуху, отыгрывая рекламный ролик, после чего бесследно растворятся, и в застывшем без движения горно-обогатительном комбинате вновь воцарится пустота. Но боевые роботы исчезать не собирались. В считанные секунды их количество возросло до 10, и взявшие карьер в кольцо зловещие механизмы устремлялись вниз по почти отвесным склонам, повторяя маневр головной машины. Справа еще трое. Испуганный голос немолодой черноволосой женщины, панически сжавшейся в кресле оператора наблюдательного блока, больше напоминал сдавленный крик. Ее пальцы судорожно скользили по многочисленным светосенсорам интерфейса систем внешнего наблюдения, заставляя зажженные на стенах обзорные экраны укрупнять изображение. На южном склоне двое, трое. Тут же поправился столь же черноволосый мужчина, в ужасе застывший позади ее кресла. Он задрал голову, бросая взгляд на потолочный экран, совмещенный со схемой проложенных над астероидом орбитальных маршрутов. На орбите истребители. Прямо над нами. Нам не дадут улететь. Куда? Еще один обитатель центра управления горно-обогатительным комбинатом находился возле рабочего места главного управляющего и лихорадочно задавал программу искусственному интеллекту, вводя команды напрямую через секретную консоль, зажженную им поверх стандартного интерфейса несколько секунд назад. Нам все равно не хватит скорости. Комбинат не истребитель, мы не успеем совершить прыжок. Он бросил взгляд на жмущуюся друг к другу молодую пару своих подчиненных, парня и девушку лет 20 с небольшим, не сводящих переполненных страхом глаз с обзорных экранов. Прячьтесь, надевайте скафандры и в систему охлаждения. Там вас не смогут обнаружить по тепловому отпечатку. Бегите, все бегите. Я их задержу. Этих двоих управляющий недолюбливал, неопытная молодежь, им бы работать в поте лица, набирая квалификацию, а они постоянно отвлекаются на амурные выкрутасы. Причем девица вовсю вертит наивным сопляком, и пару раз словно невзначай допускала довольно существенные нарушения технологического цикла, вину за которые дурачок горделиво брал на себя. Сопляк совсем не видит, что она таким незамысловатым способом подмачивает ему послужной список, обеспечивая себе карьерный рост на будущее. Женщина-оператор блока наблюдения скоро достигнет предельного для работы в космосе возраста, и компания переведет ее на планету или уволит, тут уж как начальству вздумается. И на ее место из двоих молодых специалистов посадит того, кто проявил себя в работе лучше, а лучше тот, у кого не было нарушений технологического цикла. Все лежит на ладони. Однако сопляк этого не видит, равно как ушлая девица не видит того, что управляющий все прекрасно замечает. Два болвана. Уволить бы обоих, да жаль сопляка. Наивный дурачок напоминает управляющему себя в далекой молодости, когда он сам побывал едва ли не в точно таком же положении. Да и девицу, прямо скажем, тоже жаль. Она ведь совсем не красавица, обладательницы привлекательной внешности не идут работать в рудники на окраинах имперского захолустья, а где еще такой девице получить шанс на замужество? Второй женой такую точно никто не возьмет, так что серьезного и состоявшегося обеспеченного супруга ей не видать. Вся надежда отхватить такого вот наивного сопляка и успеть выскочить замуж на фоне глобальной нехватки женского внимания, помноженный на молодое тело и дешевые спиртные напитки в автоматическом баре горно-обогатительного комбината. У управляющего младшая дочь точно в таком положении, с красотой не повезло, а завербоваться работать в захолустье он ей не позволил. Посчитал, что слишком это развратный способ выйти замуж. Теперь вот все чаще задумывается, правильно ли поступил. На его памяти в различных рудниках не один десяток страшненьких девиц супругов обрели, а дочь все сидит на родной планете без видимых перспектив, а время идет. На обзорных экранах головной боевой робот достиг радиуса действия системы безопасности горно-обогатительного комбината, и искусственный интеллект, не получив опознавательных кодов, открыл огонь. Блок автоматических турелей ударил лазерными лучами, спустя полсекунды к нему присоединились ускорители частиц противометеоритной защиты. Центральный компьютер комбината предпринял все возможные действия для увеличения боевой мощи. Этого вполне достаточно, чтобы отразить метеоритный дождь, удар метеороида или нападение грабителей, но против команды боевых роботов горно-обогатительный комбинат бессилен. Головная машина приняла на защиту лазерный удар и ловким маневром ушла от потока частиц. Судя по тому, что анализатор структур комбината не смог получить информацию о состоянии цели, налетчики оснащены не только мощными генераторами щитов, но и более сильной электроникой. Направление удара противометеоритной системы им удается рассчитывать без труда. Боевой робот полыхнул орудийными портами, и искусственный интеллект сообщил об отказе блока турелей. Сам по себе горно-обогатительный комбинат немал, почти 500-метровый ребристый полукуб, полуколокол, сам вгрызается в поверхность астероида, сам обрабатывает руду, сам добывает из нее сырье, сам выбрасывает пустую породу. Орбитальные комбинаты еще крупнее, но на астероидах выгоднее устанавливать наземные, тем более что штатные двигатели позволяют комбинату перемещаться внутри астероидного скопления от одного объекта разработки к другому. Так расход моторесурсов вкупе с износом узлов и агрегатов значительно ниже. Вот только спастись в случае нападения наземному комбинату невозможно. На тихоходных двигателях далеко не улетишь, а надежда на то, что удастся затаиться на дне разрытого карьера, слишком призрачна. И дело не в размерах, карьеры на астероидных разработках зачастую бывают с десяток километров глубиной, а астероидные скопления могут простираться на сотню-другую тысяч километров. Просто горно-обогатительный комплекс – это не военный объект, и защиты от сканеров и прочих систем поиска и обнаружения у него нет. «Бегите», – повторил управляющий, перекрывая пальцем желтое свечение нужного светосенсора. Я переведу систему охлаждения на максимум. Не покидайте ее, сколько сможете. Они не будут взрывать комбинат, им нужен склад нашей продукции. Двери, ведущие в технический подуровень, втянули в себя створы, и наспех облачившаяся в аварийные скафандры парочка бросилась в открывшийся коридор. Мужчина-технолог, помогающий женщине-наблюдателю достать из шкафа комплект для экстренных ситуаций, торопливо нацепил на себя сегмент трансформера экстренного комплекта и обернулся. «Но как же вы, господин управляющий?» Почувствовав носителя, сегмент-трансформер начал раскладываться по телу технолога, быстро образуя аварийный скафандр, и мужчина со страхом глядел через лицевой щиток компактного гермошлема на затягивающуюся вокруг комбината петлю из зловещих боевых механизмов. «Я укроюсь в служебных подуровнях». Управляющий закончил перепрограммирование искусственного интеллекта комбината и активировал пусковой код. Так будет безопасней для всех. Пиратам нужен наш Палладий, они будут искать меня, чтобы получить коды доступа к блоку отгрузки продукции. Чем дальше я буду от вас, тем лучше. Но они убьют вас, если поймут. Глаза технолога в ужасе расширились, увидев вспыхивающие в воздухе сообщение центрального компьютера о полном удалении прав доступа к управлению комбинатом всех его сотрудников. «Если я отдам им Палладий, штрафные санкции убьют всю мою семью», — возразил управляющий, бросаясь к дверям, распахивающимся в противоположной от технолога стене. Никаких страховок не хватит, чтобы погасить такой долг, управляющий есть лицо материально ответственное, вы же знаете. Страховая компания повесит на меня все грехи. Бегите. Технолог рванулся в свой коридор, и управляющий помчался по нехитрому лабиринту служебных проходов, на бегу размахивая ладонями перед светосенсорами ручного управления дверьми и переборками. Голосовое управление теперь недоступно, он лично аннулировал свой доступ к искусственному интеллекту, опасаясь под пытками выполнить все требования пиратов. Надо попытаться спрятаться как можно дальше, чтобы они нашли его не сразу, вдруг за это время подоспеет помощь. Управляющий был где-то посреди блока регенерации воды, когда очередная дверь не открылась перед ним, игнорируя затмение светосенсоров. Неужели пираты перехватили управление дверьми? Как они смогли, да еще так быстро? Управляющий в ужасе бросался к разным дверям, но его попытки оказались тщетны, все двери были заблокированы, отрезая ему путь в любую сторону. Холодея от страха, он втиснулся под самый дальний блок оборудования и замер, пытаясь дышать как можно тише. Если пираты его найдут, то подвергнут жестоким пыткам, в этом сомневаться не приходилось. Ему довелось пережить нападение бандитов лишь однажды, на заре своей карьеры. Тогда на орбитальный рудник, где он работал простым техником, напали чужие. Это была пиратская флотилия, состоящая из хзутов и ТС, что само по себе уже являлось неожиданностью, потому что арахниды хзуты, полутораметровые кремниевые жуки, отличались запредельной ненавистью ко всем абсолютно и на любые союзы шли крайне редко. ТС и вовсе являются минеральной расой, разумные камни-гексаподы, складывающиеся в метровый шар для быстрого передвижения и раскладывающиеся в этаких гранитных шести ногов высотой в 1,30 м для осмысленных действий. Как они умудрились объединиться друг с другом, неизвестно, равно как никто не смог понять, как они смогли прорваться так далеко вглубь пространства империи. Ведь в тот раз нападение произошло хоть и не в центральных имперских созвездиях, но все же не на окраине. Военное командование объявило тогда, что эта операция была профинансирована и разработана одной из цивилизаций диких кланов, населяющих территории хаоса, что простираются за границами империи. Будущий управляющий выжил благодаря тому, что спрятался в системе охлаждения. Что произошло на станции, он узнал позже, когда увидел записи систем внутреннего наблюдения. Чужие убивали всех, кого находили, но потом поймали тогдашнего управляющего и потеряли к остальным интерес. Его пытали чудовищными способами, заживо и медленно расчленяя тело и с хирургической точностью препарируя нервную систему. Никаких психотропных изысков чужие не применяли, но своей цели достигли. Управляющий подал искусственному интеллекту команду перегрузить добытые ресурсы на борт пиратского грузовика. После этого чужие покинули рудник, не став даже убивать управляющего. Уцелевший в жуткой бойне персонал успел поместить несчастного в медблок. Там автоматика провела ему ряд операций, после чего погрузила в анабиоз и передала прибывшим позже медикам. Вот только выживший совсем не был рад своему спасению, потому что компания-работодатель заставила его возмещать убытки, оцениваемые в баснословную сумму. Таков закон. Управляющий материально ответственное лицо и не должен терять продукцию ни при каких обстоятельствах. За этот риск ему платят большие деньги. Когда-то давно на управляющих распространялось страховое покрытие, но после того, как участились случаи сговора управляющих с преступниками, закон был ужесточен. Теперь страховая компания будет возмещать убытки, связанные с потерей продукции, случившейся в результате противоправных действий, только в одном случае, а именно если управляющий погиб, и то только после расследования, которое докажет, что погибший расстался с жизнью не по своей воле, и все это не является его сговором с преступниками с целью посмертно обеспечить свою семью или иных выгодоприобретателей. Тот несчастный управляющий в итоге покончил с собой, но долговые обязательства через суд были переложены на наследников. К Компания отцепилась от них только тогда, когда вся семья несчастного оказалась на улице в ужасной нищете. Говорили, что кто-то из них умер не то от голода, не то от непомерного груза психологических проблем. Остальные с тех пор работают батраками где-то на захолустных плантациях маиса. Подобной судьбы для своих детей управляющий не желал. Тем более оба его старших сына недавно обзавелись внуками, и их слабенькая карьера только-только начала идти в гору. Поэтому он удалил собственный доступ к искусственному интеллекту горно-обогатительного комбината. Даже если его разыщут и будут истязать, он не отдаст пиратам продукцию. А без управляющих кодов им придется вскрывать комбинат при помощи оружия или тяжелой техники, что само по себе не быстро, не говоря уже о том, что после этого продукцию еще предстоит погрузить своими силами и средствами. Даже если они у пиратов имеются, негодяи наверняка побоятся задерживаться так долго, потому что имперский флот будет здесь в ближайшее время. Охрана системы должна была подать сигнал бедствия в первые же минуты нападения, как только стало ясно, что отразить налет своими силами она не в состоянии. Вообще система Цитая хорошо охраняется. Обитаемых планет здесь нет, но обнаруженные 10 лет назад месторождения палладия в астероидном поясе представляют собой немалую ценность, и компания-работодатель держит здесь целую флотилию боевых фрегатов. Компания принадлежит малому доминиону Чиэлари, а это значит, что силы империи прибудут сюда незамедлительно, и возглавлять их, скорее всего, будет лично герцог-адмирал Атль, непревзойденный стратег и тактик имперского флота, являющийся потомком императора от цивилизации Чиэлари. Даже странно, что помощь до сих пор не пришла, эскадра герцог-адмирала не может не иметь на вооружении генераторов кротовых нор или иных средств быстрой доставки. Наверняка имперские войска появятся здесь с минуты на минуту. Ободренный этой мыслью управляющий попытался восстановить сбившееся от приступа паники дыхание, но шорох втягивающихся дверных створ заставил его замереть на полувдохе. Из своего незамысловатого убежища он мог видеть только основание станин многочисленных механизмов блока регенерации воды, и зловещий топот бронированных ботинок боевых экзоскафандров зазвучал среди тихо гудящего оборудования прежде, чем управляющий заметил ноги их владельцев. Справа, удаление 12. Глухой голос пиратского десантника был едва слышен. «Вижу. Вон он», — ответили ему почти сразу, и десяток затянутых в броню ног поспешили к неуклюжему убежищу управляющего. Прячущегося беглеца схватили за ногу и грубо выволокли из-под механизма наружу. Управляющий сжался в комок, в ужасе стремясь закрыться от побоев, но получил тычок бронированным сапогом в область почек и с криком боли разогнулся в обратную сторону. Совмещенный с экзоскелетом боевой скафандр превратил ленивый тычок в тяжелый удар, и от пронзившей тело жестокой рези у беглеца помутилось перед глазами. Это с виду скафандры совсем невелики, мощь внутри них скрыта немалая, а в боевых экзокомплектах особенно. Охваченное мучительными страданиями сознание управляющего вытолкнуло пропитанную болью мысль, что перед побегом из центра управления ему стоило надеть аварийный скафандр, подобно остальным, но в том шкафу имелось только 4 комплекта, а до следующего отсека, оборудованного аварийным шкафом, он добежать не успел. «Мы взяли его». Глухой голос вышел в эфир, и корчащийся от боли управляющий почувствовал, как его рывком отрывают от керамического покрытия пола и взваливают на бронированное плечо, подобно набитому ватой мешку. Десантники пиратов поспешили обратно, на ходу забрасывая оружие в магнитные зажимы походных креплений. Боевые скафандры снабжены целым спектром систем обнаружения, и пираты знают, что вокруг нет ничего, что представляло бы для них опасность. Задыхающийся от боли и страха управляющий беспомощно застонал. Раз они настолько уверены в своей безнаказанности, значит, помощь все еще не пришла. Но почему же войска не прибывают так долго? Его оттащили обратно в центр управления горно-обогатительным комбинатом и швырнули к ногам затянутого в боевой экзокомплект офицера с наглухо затененным лицевым щитком. Господин управляющий, главарь пиратов вальяжно уселся на блок приборов его рабочего места, и небьющаяся стеклянная поверхность излучателя объемного изображения треснула под тяжестью бронированного снаряжения. Вы отсутствовали на рабочем месте. Крайне халатно с вашей стороны. Халатно и негостеприимно. Он накинул взглядом троих солдат в инженерных скафандрах специалистов по электронным системам, сосредоточенно и быстро манипулирующих какими-то компактными сложными устройствами, напрямую подключенными к раскуроченным потрохам центрального компьютера. Что там, сержант? Взламывающие искусственный интеллект горно-обогатительного комбината электронщики работали и выглядели слишком бодро для людей, столкнувшихся с неразрешимой проблемой, и это напугало управляющего еще сильней. Их разговоров он не слышал. Инженеры пиратов установили свои гермошлемы в режим полной звуконепроницаемости, но по мимике и артикуляции было ясно, что ничего сложного в поставленной перед ними задаче они не видят. Один из пиратских инженеров поднял голову и что-то ответил своему лидеру. Как и было обещано, господин Лан-капитан, голос инженера-сержанта едва слышно донесся из системы внутренней связи главаря пиратов. Хранилище готовой продукции набито под завязку. Отлично, оценил главарь и обернулся к управляющему. Итак, господин управляющий, буду краток. Мне нужен ваш палладий и быстро. У меня мало времени. Но у нас нет палладия, господин, взмолился управляющий. Мы 2 дня назад отгрузили весь добытый объем, сырьевые емкости комбината пусты. Я же сказал, у меня мало времени. Оборвал его главарь пиратов, и в его голосе зазвучали недовольные интонации. И тратить его впустую я не намерен. Мы получаем информацию из вашего компьютера. На борту комбината 50 тонн палладия, полностью обработанного и готового к погрузке. Он мне нужен. Прикажите комбинату начать отгрузку на наш транспорт. Он уже находится возле погрузочного ангара. И мне не придется тратить время на взлом искусственного интеллекта, а также на допрос с пристрастием. Мы все равно его взломаем, у вас слишком старые алгоритмы защиты. Так что рекомендую вам сохранить все части своего тела и разума невредимыми. Я не могу отдать вам груз, управляющий съежился, ожидая начала пыток. Это невозможно. В мире нет ничего невозможного. На этот раз ответ пирата прозвучал весело и беззаботно. Выбирайте. Или вы отдаете мне палладий и остаетесь целы и невредимы, или я забираю его сам вместе с вашей жизнью. Ваше решение. Главарь пиратов вытянул в сторону управляющего руку, и автоматика боевого скафандра подала ему в ладонь бластер ближнего действия. Ребристый эмиттер излучателя частиц застыл на уровне головы жертвы, и управляющий сжался еще сильнее, рефлекторно втягивая голову в плечи. «Но я действительно не могу отдать вам груз, господин». Управляющий зажмурился, замирая на полуслове. «У меня нет таких полномочий». «Да что вы говорите?» Театрально усомнился пиратский главарь. «Неужели?» Возившийся с оборудованием для взлома инженер-сержант отвлекся от работы и что-то произнес. Он не врет, господин Лан-капитан, звучание системы внутренней связи едва слышно донеслось изнутри затемненного гермошлема пиратского главаря. Он потер свой доступ. Безвозвратно удалил его из системы. Он бесполезен. Вот как? Голос главаря зазвучал участливо. Понимаю. Управляющий горно-обогатительным комбинатом есть лицо материально ответственное. Компания возложит на вас всю вину и заставит возмещать убытки, которые не возместите вашим правнукам. Но не переживайте, господин управляющий, выход есть. Эмиттер ускорителя частиц коротко вспыхнул, и выпущенный заряд мгновенно испарил управляющему половину черепа. Тело жертвы неуклюже взмахнуло руками и ничком завалилось назад, вяло дымя выжженной черепной коробкой. Пиратский лан-капитан убрал оружие. «Притащить еще кого-нибудь?» Внутренняя связь донесла вопрос командира десантной команды. «На приборах пусто, но в системе охлаждения наверняка кто-то есть. Там всегда кто-нибудь прячется». «Нет смысла», — коротко отмахнулся лан-капитан. «Полномочия на отгрузку есть только у управляющего. Остальные ничего не смогут сделать. А если управляющий заболел? Удивился сержант десантников. Или внезапно умер. Будут ждать, когда выздоровеет или когда согласуют замену, усмехнулся главарь. Или пришлют нового. До тех пор отгрузки не будет. Это же империя. Болото, погрязшие в бюрократии. Ланг-капитан вновь посмотрел на своих инженеров. Насколько все усложняется. Мы уже в системе, ответил тот, не отвлекаясь от работы. Добывающая компания сэкономила на криптографии, это старье взламывается на раз. Через 20 минут начнем погрузку. Главарь пиратов коротко кивнул и вышел в эфир на отдельной защищенной частоте. Господин полковник, объект захвачен. 20 минут до начала погрузки. У тебя на все есть полчаса, пришел ответ. Не уложитесь, я оставлю всех вас на растерзание имперцам. Потому что по истечении этого времени забрать вас оттуда мы будем не в силах. Мы уложимся. Ланг-капитан покинул эфир и обратился к инженерам. Погрузка должна завершиться через 29 минут. Иначе останемся здесь вместе с товаром. Инженер-сержант молча кивнул и вернулся к работе. Пиратский ланг-капитан аккуратно обошел труп управляющего и направился к креслу оператора блока наблюдения. Втиснувшись в него, пират поискал взглядом светосенсоры управления настройками комфорта и несколькими нажатиями отрегулировал размеры кресла до соответствующих боевому снаряжению габаритов. Ланг-капитан растянулся в ставшем просторном кресле, принимая вольготное положение, зажег на удобном расстоянии интерфейс управления внешним наблюдением и принялся обозревать окрестности. Горно-обогатительный комбинат, успешно захваченный его командой, находился на дне 800-метрового карьера, который сам же и выкопал. Совсем небольшая глубина по обычным меркам, применяемым к рудным разработкам астероидов. Это скопление исполинских камней, утопающих в ледяном мраке космической пустоты на дальней орбите местного светила, богаче, нежели указано в стандартных отчетах добывающей компании. Не то чтобы ланг-капитан досконально разбирался в горнопроходческом деле, но такие вещи понимал. 10 лет назад он, будучи 18-летним сопляком, младшим сыном батраков с провинциальной аграрной планеты империи, пытался найти хоть какую-то работу, отличную от батрацкой. Провести всю свою жизнь с юности до немощной старости за штурвалом чужого аэрокомбайна, горбатясь на чужом поле и живя в чужом доме, подобно родителям и старшим братьям, не хотелось настолько, что он, не задумываясь, завербовался на астероидные разработки в дальнем космосе, согласившись на вакансию чернорабочего. Оплата там была даже ниже батрацкой, но он тешил себя надеждой, что со временем перед ним откроются перспективы. Очень скоро выяснилось, что без образования таковых не предвидится, а с такой зарплатой на обучение не накопишь. Тогда он украл одну из штатных аварийных капсул рудника, на котором работал, и попытался продать ее на черном рынке. Полиция выследила его в два счета, и он загремел на рудники уже в качестве каторжанина. Империя использовала труд заключенных исключительно там, где работать приходилось в условиях агрессивной и крайне агрессивной внешней среды, и отправка в тюремный рудник была равносильна смертному приговору с отсрочкой приведения в исполнение. Но ему повезло. Рудник, на который его сослали, добывал вольфрам и находился на агрессивной планете на самой окраине империи. На второй месяц заключения разработки были атакованы пиратским рейдом, пришедшим из-за имперских границ, с территории Хаоса. Во время боевых действий каторжане подняли восстание, некоторым заключенным удалось захватить полицейский транспорт и присоединиться к пиратам. Он оказался среди них в общем-то случайно, потому что в ходе волнений с перепугу убил охранника выстрелом в спину, но именно это и обеспечило ему место в пиратской эскадре. С тех пор сын батрака и бывший каторжанин сменил несколько пиратских эскадр и попал в очень даже неплохую и авторитетную группировку, где дослужился до звания ланг-капитана и был у начальства на хорошем счету, но некоторые детали горняцкого дела еще помнил. По крайней мере этих его знаний хватало, чтобы оценить происходящее и понять замысел начальства. Данное астероидное облако было богато палладием. Гораздо богаче показателей, официально заявленных добывающей компанией. Сделано это было, конечно же, с целью скрыть немалую долю прибыли. Рудники находятся на самой окраине империи, это не разработки где-нибудь в глубине имперских территорий, отсюда до Хаоса рукой подать. И владельцы компании не прочь продать часть добытого сырья на черном рынке, в обход имперского казначейства и налогового ведомства. Компания принадлежит малому доминиону Чьеллари, это 5 крупных созвездий, населенных в общей сложности почти 3 десятками цивилизаций разного размера, единственный в империи малый доминион, объединивший в себе 100% одной национальности. В него входит только Чьеллари, и причем все Чьеллари галактики Тютиатикаль. Все остальные доминионы империи объединяют лишь часть той или иной имперской расы или национальности. Чопорные Чьеллари всегда были себе на уме, да и внешне от большинства гуманоидов галактики отличались так, что не ошибешься. Ростом в 2-20 см против обычных 185 плюс-минус 15, свойственных другим представителям красной расы. Все слишком уж худощавые, если бы не приемлемая ширина плеч, то Чьеллари можно было бы смело назвать сильно отощавшими. В дополнение к внешнему виду они постоянно пытаются всяческими способами подчеркнуть свою несхожесть с другими, например, постоянно устраивают себе собственную моду. Но так как их вкусовые изыски всегда оказываются лучшей новинкой из всех, то очень быстро новое веяние распространяется по империи, и вот уже вся она одета а-ля Чьеллари. И тем приходится заново ломать голову. У провидения однозначно есть чувство юмора, пусть временами оно бывает крайне своеобразным. Как сейчас, например, малый доминион Чьеллари скрыл от империи истинную ценность палладиевых астероидов, и империя, будучи не в курсе истинного положения дел, не внесла систему Цитая в перечень особо важных объектов, подлежащих усиленной охране имперскими силами. Малый доминион Чьеллари охраняет ее самостоятельно, но, чтобы не вызывать подозрений, держит в системе всего один горно-обогатительный комбинат и всего одну флотилию фрегатов, которую пиратская эскадра успешно блокировала 2 часа назад. Рейд был спланирован заранее, адмирал, владелец эскадры, получил за этот налет щедрую предоплату от заказчика, пожелавшего остаться неизвестным, хотя пол эскадры догадывалось, кто это был. В общем, на подготовку начальство не поскупилось, разведданные и инсайдерская информация были добыты заблаговременно, и в назначенный час эскадра вывалилась из гипера в системе Цитая, словно снег на голову. Флотилия охраны была рассечена надвое стремительным ударом, после чего обе ее части окружили у границы астероидного облака, намертво заглушив им все виды связи. Так что ни имперский флот, ни малый доминион Чьеллари даже не подозревают о том, что их палладий вскоре перекочует из недр данного горно-обогатительного комбината в трюмы пиратского грузовика. Послать сигнал бедствия некому, и у его штурмовой роты есть еще полчаса до тех пор, пока согласно правилам внутреннего распорядка региональный офис добывающей компании сам не пошлет местному комбинату автоматический сигнал. Получив вместо ответа уведомление о том, что сигнал не прошел в заблокированную область, компания поднимет тревогу и вышлет сюда крупные силы, скорее всего, вызовет имперский флот, но будет уже поздно. Конечно, если его инженерная команда не уложится в отведенные сроки, то все может обернуться крайне нехорошо, но Лан-капитан был уверен в своих людях. Это неплохие специалисты, имеющие богатый опыт как в хакерском, так и в антихакерском деле, обеспеченные новейшим оборудованием последнего поколения, на них можно положиться. Кроме того, сам он в электронике и прочих инженерных изысках понимал мало и справедливо предпочитал не мешать работать тем, кто понимает много. Тем более в столь решающие минуты. Лан-капитан продолжил коротать время за интерфейсом системы внешнего наблюдения. Оборудование дальнего обзора не функционировало, Его подавили вместе с другими системами дальнего радиуса действия еще в первую секунду нападения. Наверняка адмирал заранее прислал сюда постановщиков помех в режиме максимально скрытного передвижения, и они подготовились к нанесению рэп-удара задолго до выхода из гиперпрыжка основных сил эскадры. Увидеть, что происходит за пределами карьера, Лан-капитан не смог и принялся разглядывать внутренние файлы горно-обогатительного комплекса. Собственно, больше ничего и не оставалось. Обитаемых планет в системе Цитая нет, на самом благоприятном из спутников ближайшей мертвой планеты гиганта имелся небольшой поселок изолированного типа, в котором проживали вахты местных шахтеров, их охранников и прочий персонал, а также располагался ремонтный ангар и медицинское отделение. Этих блокировали еще раньше, чем флотилию охраны, на них отсюда тем более не посмотришь. Теперь разве что развлечься разглядыванием личных дел местного персонала. Искусственный интеллект уже взломан и покажет любой файл по первому же запросу. Компьютер выполнил команду беспрекословно, и Лан-капитан разочарованно поморщился. Тут персонала-то всего пятеро. Один из них, управляющий, уже отбыл в мир иной. Остальные четверо тоже не представляют собой ничего интересного. Он быстро пролистал личные дела каждого, разглядывая сменяющие друг друга объемные изображения кореглазых черноволосых людей. Престарелая тетка со сморщенной физиономией и сильной проседью в хвосте волос, специалист по мониторинговым процессам, такой же старый мужичонка, местный технолог, с брюшком и имплантатами роговицы обоих глаз, не иначе отдал две годовые зарплаты за восстановление зрения, сопляк, помощник инженера, без году неделя на должности, и страшная девица. Взгляд Лан-капитана задержался на портретном изображении девушки пару секунд, после чего пиратский офицер принялся разглядывать ее ростовые голограммы с различных ракурсов. Ни физиономии, ни фигуры, посмотреть ни на что. Обычная баба с улицы, таких миллионы, пройдешь мимо сотни и внимания не обратишь, словно мимо тростниковых зарослей шел. Странно только, что все четверо сотрудников горно-обогатительного комбината есть тики, а не Челлари. Добывающая компания же принадлежит малому доминиону Челлари, а тут работают обычные тики. Может, так получилось из-за того, что созвездия Челлари расположены довольно далеко отсюда, а тики – это самый распространенный и многочисленный подвид людей красной расы в галактике Тютятикаль. Они полностью занимают два спиральных рукава, это несколько сот созвездий, да и за пределами этих двух рукавов их систем хватает. Лан-капитан сам из тиков, как большинство его сослуживцев, хотя пиратские формирования, конечно, в плане этнического состава очень пестры, там кого только нет. Случается, что в некоторых подразделениях негуманоидов даже больше, чем людей. Не встретишь только хзутов, арахниды ненавидят всех, кроме разве что ТС. У хзутов даже пираты оголтелые расисты, поэтому в их эскадрах только жуки и психованные булыжники-переростки. В общем, Челлари наняли на этот карьер тех, кто оказался под рукой, так выходило дешевле. Сэкономили на доставке персонала из одного конца империи в другой. Но все пять местных сотрудников принадлежали к разным цивилизациям тиков. Это несложно понять по разной длине их волос, согласно модным тенденциям того или иного созвездия и разному оттенку их кожи. У кого-то она ярко-красная, у кого-то оттенок менее сочный, у кого-то бронзовая, у кого-то медная. У страшной девицы хвост волос и вовсе в нижней своей четверти подстрижен под углом в 45 градусов, так сейчас модно в Великом Доминионе мистики. То есть нанимали сотрудников явно не в одном месте. То есть вряд ли во главу угла ставилась экономия в сфере транспортировки персонала к месту работы, да и для Малого Доминиона это вообще не расходы, никто даже не заметит. Любопытно было бы взглянуть на персонал поселка, там тоже нет ни одного Челлари. Но поселок блокирован, дальние обнаружения и все прочее подавлено, отсюда не посмотреть, он уже пробовал. Как бы то ни было, чутье опытного пирата подсказывало, что с этим палладиевым месторождением дело нечисто, и заказ на его разграбление пришел не просто так. Наверняка кто-то по-тихому разузнал о тайных манипуляциях добывающей компании и решил сорвать неплохой куш. Короткий сигнал тревоги, пришедший по системе дальней связи, прервал ход его мыслей. Зафиксировано образование области ноль перехода. Флагман пиратской эскадры транслировал предупреждение на экстренной частоте. Сейчас здесь будут имперцы. Всем командам и эскадрильям начать отход внутрь астероидного облака согласно плана. Держать оборону до особого приказа. Быть готовыми совершить прыжок. Экстренное оповещение сменилось персональным вызовом, и в гермошлеме зазвучал голос полковника, владельца штурмового батальона. «Имперцы уже здесь. Что у тебя?» Лан-капитан бросил взгляд на данные взломанной системы мониторинга. «Погружено 57% товара. Еще 3 минуты. Мы сможем сдерживать их не дольше 2», — ответил полковник. «Потом они прорвутся к карьеру. Дальше — твои проблемы. Заказчик желает получить товар в полном объеме. Он его получит, господин полковник», — невозмутимо ответил Лан-капитан. «Отбой связи». Пиратский офицер неторопливо поднялся с кресла и обернулся к своим десантникам. «У нас есть 1,5 минуты, чтобы подготовить имперцам теплый прием. Оберегать инженеров любой ценой. По одной мине на каждый вход больше ставить нет смысла, через двери они все равно не пойдут. Заряды направленного действия с бронебойной шрапнелью, на потолок. Как только они вскроют потолочную плиту, не взрывать. Ждать, когда полезут внутрь. Мобильный телепортатор, к инженерам. Они уходят первыми, как только закончится погрузка. Станковый бластер, в тот угол, рэп-эмиттер, в этот. Рэп врубать на полную мощность сразу же, как только андроиды имперцев пойдут в атаку. Полковник сказал, что это поможет. Вот сюда, дроида с термобарическим гранатометом. Как начнем уходить, пусть бьет непрерывной очередью. Накроет всех, уточнил сержант десантников. Защита такого не выдержит. Не выползем. По-другому имперцы нас не отпустят. Лан-капитан был по-прежнему спокоен. Поэтому всем пристегнуться к аварийным сцепкам. Сцепки заякорить на инженерной команде. По 2 на каждого. Они уйдут до подрыва и затянут нас следом за собой. Так что перед тем, как дроид даст очередь, все должны примагнитить себя там, откуда эвакуационное поле сможет вытянуть тебя в приемное кольцо телепортатора. Если кто упрется в препятствие и достанется имперцам, это его личная горе, так что принимайте меры заранее. Начали. Команда десантников принялась разворачивать оборону отработанными движениями, устанавливая фугасы и огневые точки, и инженеры засуетились над своими приборами с удвоенной силой, пытаясь ускорить процесс погрузки. Возле них разложили кольцо мобильного телепортатора, точка выхода из которого настроена на десантную палубу находящегося над астероидом крейсера, и установили рядом портативный маскировочный блок. Небольшое поле преломления сделает невидимым и телепортатор, и инженерную команду. В ходе жестокого боя на долгую работу поля преломления рассчитывать не приходится, но свою главную задачу оно выполнит. Инженеры и телепортатор не попадут под шквальный огонь в первые же секунды штурма. Это даст всем шанс выбраться из ловушки, а дальше, как повезет.